6 часов утра будильник поднял на ноги Джада, но Ларри его звон нисколько не потревожил. Выбравшись из постели, Джад встал на холодный пол и снял повязку с бедра. 4 параллельные царапины уже подсохли, оставив на ноге темные корки свежих шрамов, длиной около 3 дюймов. Раны еще болели, но Джад сразу определил, что скоро они сами заживут, безо всяких проблем. Он зашел в ванную, бросил пропитанный кровью бинт на груду одежды и наложил новый. Потом осмотрел через зеркало повязку на плече. Сквозь марлю кое-где проступала кровь, но сама повязка была сухой. Ну, может быть, попозже он попросит Донну или Ларри сменить ее, но пока это не требуется. Джад умылся и переоделся во все чистое. После этого его чемодан стал почти пустым. Он выбросил остатки содержимого на кровать, отнес чемодан в ванну и там сложил в него всю порванную и окровавленную одежду. Потом бросил туда же старый бинт и полотенце с пятнами крови. Закрыл крышку и вместе с чемоданом вышел на улицу. Утро было тихое и спокойное, будто все, кроме птиц, еще спали. Джад окинул взглядом 9-й коттедж. Там сейчас Донна. Наверное, она еще спит. Джаду очень хотелось провести это чудесное утро рядом с ней. Но он, конечно, не станет будить ее. Положив чемодан в багажник своей машины, Джад тихо закрыл его и вернулся к себе. С помощью тряпки и мыла он тщательно оттер все видимые следы крови в ванной. Белые гостиничные полотенца выглядели нормально, вторая тряпка тоже. Но та, которую он держал в руке, стала коричневой от крови. Джад заглянул в стоящую у двери корзину для мусора. В бумажном мешке внутри корзины лежали обрывки бинта, лейкопластыря, окровавленные салфетки и клочья ваты, а также упаковки от перевязочных материалов. Джад добавил туда свою тряпку и вынул мешок из корзины. Потом он отнес аптечку и мешок с мусором к машине и, убедившись, что вокруг никого нет, сунул их в багажник. Теперь, когда уборка была закончена, он присел на ступеньку крыльца перед домиком и закурил первую утреннюю сигару. Было приятно. Ароматный дым смешивался с запахом свежего пахнущего сосной воздуха. Джад откинулся немного назад, облокотившись о верхнюю ступеньку, и улыбнулся. Несмотря на раны, он почему-то чувствовал себя исключительно хорошо. Когда с сигарой было покончено, Джад сел в машину и выехал на Фронт-стрит. В городке стояла полная тишина. У поворота он немного притормозил, давая возможность рыжему лохматому псу убраться с дороги. Перед ресторанчиком Сары была припаркована бело-голубая полицейская машина. И единственным движущимся автомобилем, который он заметил, оказался красный Порше, до странности медленно проезжавший ему навстречу. Водитель будто специально старался соблюдать установленные в городке ограничения скорости в 30 миль в час. Наконец, с левой стороны показался дом чудовищ, вокруг которого никого не было, а с правой — дом без окон. Возле него тоже не наблюдалось никакого движения. Джад снизил скорость, оглядывая скопление камней на склоне холма за музеем. Однако, надо будет побыстрее сходить туда и забрать снаряжение, которое он там оставил. Но не сейчас. Выехав за город, Джад развернулся и скоро опять был на прежнем месте. Проехав мимо двух знакомых домов, он остановился в следующем квартале перед закрытой еще парикмахерской. Вышел из машины и направился к билетной кассе дома чудовищ. На стенах кассы в рамках под стеклом были развешаны газетные вырезки. В одних сообщалось о произошедших в доме убийствах, другие рассказывали об экскурсиях. Джад прочел бы их все, но на это требовалось слишком много времени, а ему не хотелось привлекать к себе излишнего внимания. Он посмотрел на фанерный циферблат на крыше кассы, потом взглянул на свои часы. До первой экскурсии, которая начиналась в 10, оставалось еще без малого 3 часа. Засунув руки в карманы брюк, Джад зашагал дальше по тротуару. Через несколько секунд он остановился и посмотрел через решетку забора на выцветшее деревянное здание музея, а потом прошел дальше, стараясь выглядеть как настоящий турист, у которого уйма свободного времени, и он может позволить себе наслаждаться пешей прогулкой. Дойдя до поворота, Джад скрылся в лесу, и обратный путь проделал уже за деревьями. За несколько ярдов до ограды он обнаружил удобное место, с которого можно было наблюдать за фасадом дома чудовищ, оставаясь при этом незамеченным, и остался ждать там.